Я собственными глазами видел циферблаты, на которых обозначено 24 часа. Но разве Юб-Кетчер не обращен всегда головой к солнцу? Нужно нажать на него и, выдавив экскременты, заставить повернуться на полкруга. Тогда он окажется обращенным куда следует. Браво! Женщина рассмеялась, не отрывая губ от чашки. По поверхности кофе заходили круги. Вы кому угодно голову заморочите. Как это вам удается, не сходя с места, выдумывать такое? Я потрясена. Не уверен, что вам удастся так же ловко выкручиваться на переговорах, сказал я. Не беспокойтесь, все будет в порядке, зазывала громко, отхлебывал кофе. Главный принцип будущих переговоров — ни на шаг не отступать от позиции капитана, поддакнул продавец насекомых, очки которого все еще были затуманены. Вы мне это поручили, и я оправдаю ваше доверие. А что, если само предложение переговоров — не что иное, как предлог для начала боевых действий? Ну, а что думаете вы, Камоэ-сан, как человек, служивший в силах самообороны? Зазывала, глядя на мой УЗИ, делал движение пальцем, будто нажимал на спусковой крючок. Сможем мы защититься в случае чего? Наши противники старики, и к тому же профаны в таком деле. А у нас прекрасно укрепленный опорный пункт, и боевая мощь немалая, 5 самострелов, 7 автоматов. Прерывистый зуммер. Вызов по портативной рации. Мы все четверо, словно сговорившись, вскочили и дружно бросились вверх по лестнице. Зазывало бежал впереди, продавец насекомых тащил женщину за руку, я подталкивал ее сзади. Необходимости в этом не было, но это действовало на меня успокаивающе. Из рации донесся хриплый бас, точно говорил простуженный слон. Это был голос не Сенгоку, а тупого кабана. Игра в выживание. «Привет! Сколько лет, сколько зим, это я, твой папочка, прием!» «Я же тысячу раз повторял, не желаю с тобой говорить, Тонкетч!» «Постой, забудем прошлое, мы ведь взрослые люди, прием!» «Не забывается, Тонкетч!» «Выслушай, тебя от этого не убудет, прием!» «Тонкетч, Тонкетч!» «Честно говоря, нам нужно кое к чему приделать ноги!» Зазывало схватил меня за руку. Пальцы разжались, и переговорная трубка тут же оказалась у продавца насекомых. Тот плечом оттеснил меня, и я очутился сзади. Но зато теперь я тесно прижимался боком к животу женщины. «Слушаю вас, мне поручено вести переговоры. Прием!» «Кто вы такой? Прием!» «Я Комоя, ответственный за внешние связи. Сообщите, какое у вас там к нам дело. Прием!» «Ответственный за внешние связи. Ишь, куда хватил. Скажите лучше, чем вы занимаетесь на самом деле. Прием!» «Торгую учебными пособиями. Главным образом, насекомыми. Перейдем к делу. Хочу спросить вас без обиняков. К чему нужно приделать ноги? Прием!» «Интересные дела. К трупу? К чему же еще? Прием!» «Вот оно что! Значит, у вас неприятности с трупом. Откуда он взялся?» «Происхождение трупа ведь может быть самым разным. Убитый, умерший, погибший от несчастного случая. Прием!» «Откуда мне знать? Спросите у моего сына. Прием!» «Не морочьте голову. Что вы имеете в виду? Прием!» «Ничего не имею. Это труп, от которого избавились вы сами. Вот и все!» «Что за чепуха? Не видел я никакого трупа, ничего не знаю о нем», — воскликнул я. «Портативная рация одностороннего действия, и вести по ней одновременный разговор невозможно. Я закричал непроизвольно, хоть и знал, что тупой кабан меня не услышит, поскольку он не переключил рычажок на прием». Продавец насекомых успокаивающе похлопал меня по плечу, а женщина еще крепче прижалась к моему боку. Тупой кабан продолжал. «Разумеется, прямых доказательств того, что вы убили человека, у нас нет, но косвенных улик более чем достаточно. Любая огласка и вам не поздоровится.